вращения и волны плотности. Спиральные галактики вращаются. Солнце совершает полный оборот вокруг центра нашей галактики за 250 миллионов лет. Вращением объясняется сильно уплощенная форма спиральных галактик. Эллиптические галактики вращаются не столь быстро, поэтому они более округлые. Происхождение вращения галактик должно быть тесно связано с процессом их образования. Согласно наиболее популярной сегодня точке зрения, вращение галактик обусловлено общим гравитационным взаимодействием между соседними протогалактиками. Поскольку галактики разбегаются, сегодня они находятся гораздо дальше друг от друга, чем когда-то находились протогалактики. Кроме того, протогалактики были существенно больше, поэтому в эпоху их образования они должны были почти соприкасаться друг с другом. Подобно тому, как гравитационное притяжение со стороны Солнца и Луны ответственно за приливы на Земле, так и какая-то протогалактика могла вызывать гигантские приливы в ее ближайшей соседке. Приливы могли приводить к определенному вращению протогалактики, рисунок 96. Вращение галактик должно было происходить в противоположных направлениях, так чтобы суммарная величина вращательного момента не менялась в результате их взаимодействия. Примечание диктора далее на странице 243 следует рисунок 96. Приливные взаимодействия и происхождение вращения галактик. Приливные взаимодействия между любыми двумя соседними галактиками приводят к возникновению огромных вращательных моментов, под действием которых каждая из галактик приобретает небольшое собственное вращение. Моменты вращения галактик равны по величине и направлены в противоположные стороны, поскольку угловой момент должен сохраняться. По мере того, как протогалактики сжимаются в галактике, их вращение ускоряется. Конец примечания диктора. Эта сохраняющаяся величина называется угловым моментом. Он равен произведению массы тела, его линейного размера и скорости его вращения. Закон сохранения углового момента объясняет, почему спортсмен, прыгая с вышкой, так сильно скручивается, чтобы сделать как можно больше оборотов при прыжке. Рисунок 97. Аналогично вследствие сохранения углового момента падение вещества, образующего газовый диск, центру галактики заставляло диск вращаться все быстрее, пока он не достиг наблюдаемой сегодня скорости вращения. С началом процессов звездообразования падение газа прекращается. Эта общепринятая гипотеза, по-видимому, объясняет вращение спиральных галактик при условии, что газ начинал сжиматься с достаточно большого радиуса порядка 3 умножить на 10 в пятой степени тире 10 в шестой степени световых лет. Спиральные галактики примечательно своими спиральными рукавами, в которых наряду с большим количеством газа и пыли присутствуют вновь образующиеся звезды, конденсирующиеся из газа и пыли. В спиральных рукавах молодые звезды встречаются значительно чаще, чем в других областях галактик. Многие межзвездные облака в спиральных рукавах недавно сжались, образовав звезды. Если облако сжимается внезапно, оно начинает коллапсировать, что в конце концов приводит к фрагментации. Внезапное сжатие, по всей видимости, происходившее в спиральной галактике, проявляется в виде спиральных волн плотности. Рисунок 98. Примечание диктора. Далее на странице 245 следует рисунок 97. Сохранение углового момента. Чтобы сделать сальто во время прыжка, спортсмен, прыгающий с вышки, собирается в комок А. Сохранение углового момента позволяет прыгуну увеличить скорость вращения и сделать максимально возможное число оборотов в воздухе. Подобное происходит и с сжимающимся газовым облаком, которое в ходе сжатия вращается все быстрее. Б. Конец примечания диктора. Эти волны могут обусловливаться двумя возможными явлениями. Пролет соседней галактики спутницы вызывает приливные силы, приводящие к волне плотности. Если, кроме того, центральное сгущение галактики является не сферическим, а имеет форму перемычки, то при вращении перемычки асимметрии приводит к распространению волн плотности наружу. Как спиральные галактики с близкими спутниками, так и галактики с центральными перемычками встречаются довольно часто. Как распространение звуковой волны представляет собой чередование сжатия и разрежения воздуха в каждой заданной точке, так и волна плотности аналогичным образом распространяется по системе, состоящей из звезд и газа. Из-за вращения галактики эта волна распространяется по спирали. Возникновение спиральной волны плотности фактически обусловлено гравитационными силами, действующими со стороны звезд в диске, поскольку именно в этих звездах заключена большая часть массы галактики. Газ, находящийся в облаках, как и газ, рассеянный повсюду в диске, при прохождении гребня волны испытывает действие избыточной гравитационной силы. В результате облака сближаются и сливаются, кроме того, они сжимаются вследствие увеличения давления в межзвездном газе. Следовательно, облака становятся гравитационно неустойчивыми, что приводит к их гравитационному сжатию. Когда газ начинает сжиматься, происходит непрерывная фрагментация по мере того, как облако излучает энергию, приобретая газом в ходе сжатия. Сжатие и фрагментация не прекращаются до тех пор, пока фрагменты не становятся настолько непрозрачными, что потеря энергии в виде излучения замедляется. На этой стадии образуются протозвезды. Сжатие, вызванное спиральной волной плотности, служит спусковым крючком для образования звезд вдоль спирали, очерчиваемой движением гребня волны. Звезды и газ проходят через гребень волны за несколько миллионов лет. После этого никакого звездообразования не происходит. Поэтому гребень волны связан с яркими молодыми звездами. На фотографиях спиральных галактик он отчетливо выделяется на фоне остального диска. Молодые звезды и связанный с ними газ намного более яркие, чем старое звездное население диска, тоже очерчивают структуру рукавов. Эллиптические галактики, по-видимому, потеряли большую часть газа, находившегося вне их ядер. Примечание диктора. Далее на странице 246-й следует рисунок 98-й, спиральная волна плотности. Облака, движущиеся по круговым орбитам, входят в максимум спиральной волны плотности и сжимаются локально более высоким гравитационным полем, который дает толчок к началу процесса звездообразования. Вновь образовавшиеся звезды в соседней газовой области газа и пыли очерчивают картину спиральной волны плотности. За пределами области наибольшего сжатия спустя длительное время после завершения последнего звездообразования обнаруживаются более старые звезды. Конец примечания диктора. Поэтому в них в настоящее время образование звезд не происходит. Вращение галактик имеет еще одно любопытное следствие. Мы видели, каким образом газовое облако, из которого образовалась галактика, приобретает вращение. Первоначально газ мог быть слегка намагничен. Происхождение этого слабого первичного магнитного поля пока остается неясным. Оно могло, например, самопроизвольно возникнуть вследствие турбулентности. Вращение газа могло бы способствовать значительному усилению затравочного магнитного поля. Рисунок 99. Примечание диктора. Далее на странице 247 следует рисунок 99. Происхождение галактического магнитного поля. Первичное затравочное магнитное поле может быть усилено в результате вращения сжимающегося газового облака. А. Определенную роль может играть также турбулентность, благодаря которой энергия вращения переходит в энергию магнитного поля при образовании галактики. Б. Конец примечания диктора. Подобным же образом при вращении жидкого ядра Земли могло возникнуть магнитное поле Земли. Можно представить, что магнитно-силовые линии ведут себя как некие эластичные нити. Натяжение вдоль нитей возрастает из-за движения облаков на их концах. Это происходит до тех пор, пока натяжение не станет сравнимым с силами, создаваемыми вращающимся газовым облаком. Магнитные силы могут играть решающую роль в образовании звезд и планетных систем. Магнитное поле трудносжимаемо, поэтому возникает магнитное давление, стремящееся воспрепятствовать сжатию небольших облаков. Поскольку лишь большие облака в 10 тысяч солнечных масс или выше могут сжиматься, преодолевая среднее межзвездное магнитное давление, можно сделать вывод, что звезды образовывались преимущественно в звездных ассоциациях и группах.